Наши времена требуют высказываний ответственных и последовательных. Я дописывал книгу весной 2023 года, когда весь мир ждал контрнаступления ВСУ. Россия в своей пропаганде дошла до полного бесстыдства и ежедневно пробивала новое дно. Зеленский сетовал на недостаток боеприпасов. Арестович уверял, что Украина предпринимает беспрецедентные дипломатические усилия для получения оружия. Но тут я вспомнил слова моего корнельского соседа. «Я работаю в Корнеле и живу на улице Каюга, а Набоков снимал дом в полумиле от меня на Синеке». «Кое-что дописать», – прошептал полувопросительно Цинценат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что в сущности все уже дописано. «Все действительно дописано, потому что мы ведь не пишем историю войны между Россией и Украиной. Она вряд ли окончится в течение ближайшего года, а в холодной стадии может не кончиться и в пределах этого века. И полная биография Зеленского, слава богу, невозможна, потому что он жив и будет жить долго. Человеку, которого столько раз могли уничтожить, явно обеспечено высокое покровительство, и он должен еще в полной мере испытать и славу, и неблагодарность, и даже, может быть, изгнание. Мы пишем книгу об одном конкретном переломе истории, о том, как нация гениальным чутьем выбрала человека, который в роковой момент не уклонился от великой исторической роли. И все уже сделано. Независимо от того, захлебнется ли украинское контрнаступление, или на территории Украины в самом деле в ближайшие полгода не останется ни одного оккупанта. Это важно для истории, но для будущего не важно. Война была выиграна в тот момент, когда Зеленский не уехал из Киева, а на предложение скорейшей эвакуации ответил фразой «Мне нужны не такси, а патроны». И потому достойную точку в этой книге может поставить пасхальная речь Зеленского, произнесенная 17 апреля в Киеве. Процитируем главное из нее. «Великий народ Великой Украины. Сегодня большой праздник, и я нахожусь в великом месте, Великом Софийском соборе. В соборе, заложенном 1000 лет назад на поле священного сражения, где войско Киевской Руси Украины разгромило печенегов. В соборе, который не разрушило ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, который выстоял вопреки всему. Сегодня все мы верим в новую победу Украины, и все мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть. Мы преодолеваем темные времена, и в этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах, но мы боремся за светлую идею, на светлой стороне, и на нашей стороне правда, люди, Господь, и высшее небесное сияние, сила заступницы рода человеческого Богородицы Аранты, она надо мной, она над всеми нами. Незыблемый столб Церкви Христовой, нерушимая стена главной твердыни Киева, нерушимая стена государства. Пока есть Аранта, есть София, а с ней стоит Киев, а с ними вся Украина. Над образом Аранты написаны слова из книги Псалмов. «Бог посреди города», и он не поколеблется, Бог ему поможет перед рассветом. В этот великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит. Аранта на латыни означает «молящийся». В последние 2 месяца мы молимся все, и в воскресение Христово, символизирующее великую победу жизни над смертью, каждый из нас просит у Господа одного и обращает к небу одинаковые слова, слова великой и единой молитвы, «Боже, великий, единый, нам Украину храни! Защити тех, кто защищает нас! Защитите небеса тех, кто защищает родную землю! Укрепи волю тех, кто защищает нас от неволи! Сохрани тех, кто бережет Украину! Это наши военные, нацгвардейцы, пограничники, наша территориальная оборона, разведка, эти и все другие наши воины света! Помогай тем, кто помогает им!» Это волонтеры и все небезразличные люди. Из Украины и всего мира. Дай силы всем, кто отдает все силы. Пусть каждый, кто ищет, всегда найдет. Пусть каждый, кто в пути, всегда его преодолеет. И пусть каждый, кто для спасения Украины делает все возможное, никогда не теряет веру в то, что все возможно. Береги жизнь тех, кто спасает жизни других. Это все наши медики, наши пожарные, спасатели, саперы. Пусть победа жизни будет символом не только этого праздника. Пусть жизнь выигрывает битву у смерти каждый день. Береги наших матерей. Дай выдержки тем, кто ждет сына или дочь с войны. Дай стойкости тем, кто, к сожалению, не дождался своего ребенка с фронта. Помоги преодолеть нестерпимую боль тем, кто потерял родное дитя в мирных городах и селах, куда Россия принесла смерть. А всем нашим матерям и всем нашим бабушкам дай крепкого здоровья еще на многие и многие годы, чтобы дождаться своих, чтобы дождаться мира и победы, чтобы дождаться справедливости и счастливой старости, которую у них пытаются украсть захватчики. И вместо того, чтобы вязать внукам шарфики и свитера, они плетут сегодня маскировочные сетки. Дай им долгих лет мирной жизни. Береги всех наших детишек. Дай каждому мальчику и каждой девочке счастливую юность, молодость, зрелость и старость, которые хотя бы немного позволят избавиться от воспоминаний их страшного детства во время войны. Не детские страшные игры, в которые их заставили играть. Прятки, но в подвале от бомб. Бег, но от выстрелов. Путешествие, но из-за потери дома, спасаясь от войны. Сохрани всех украинцев. Мы ни на кого не нападали, так дай нам защиту. Мы никогда не уничтожали другие народы, так не дай никому уничтожить нас. Мы не захватывали чужих земель, так не дай захватить нашу. Сохрани Украину, ее правый и левый берега во времена, когда нас подло бьют и по правой, и по левой щеке. В конце зимы к нам пришла совсем не весна. В наш дом принесли холода и стужу. На рассвете нам принесли непроглядную тьму. Мы верим, Боже, что во время своего суда ты не забудешь их всех. Всех, кто забыл все твои заповеди. Не забудешь о Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле. Всех, кто пережил зверские преступления. Дай им и всей нашей земле человеческого счастья. Не забудешь о Чернигове, Николаеве, Херсоне, Сумах, Харькове, Изюме, Краматорске и Волновахе, Попасной, всех других городах и селах, которые слышат жуткие взрывы. Дай им и нам всем услышать салют победы. Не забудешь о Мариуполе и его героических защитниках. Можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух. Дух наших воинов. Дух всей страны. Наши сердца наполнены лютым гневом. Наши души исполнены лютой ненависти к захватчикам и всему, что они натворили. Не дай ярости разрушить нас изнутри. Преврати ее в наше свершение снаружи. Преврати ее в добрую силу, чтобы победить силы зла. Убереги нас от раздоров и расколов. Не дай нам утратить единство. Укрепи нашу волю и наш дух. Не дай нам потерять себя. Не дай нам потерять жажду свободы. Следовательно, не дай нам потерять запал праведной борьбы. Не дай нам потерять надежду на победу и чувство собственного достоинства, а значит, не потерять собственную свободу, не потерять Украину, а значит, не потерять веру. Берегите себя, берегите своих близких, берегите Украину. Христос воскрес! Воистину воскрес! Многие в Украине плакали, слушая это обращение. Война сделала всех, кого она коснулась, эмоционально лабильными. Я замечал в Украине, что многие легко переходят от смеха к слезам, вообще не стесняются слез. В конце концов, слезы не признак слабости, это шанс на облегчение. Со слезами выходит боль и безнадежность. Самое страшное горе – бесслезное, не находящее выхода. Пасха – время, когда самая полная, безнадежная тьма сменяется ослепительным светом. Пасха – время, когда не осталось надежды, когда вера поругана, когда позорнейшей казни подвергнут лучшие из людей, и народ, когда-то избранный Богом, огромным большинством одобрил его казнь. Это время величайшего падения, ночь, которая не обещала рассвета. Как сказано в лучшем из пасхальных рассказов студенте Чехова, «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка, до чрезвычайности унылая длинная ночь». Эта ночь стоит над Россией. Эта ночь принесла тьму в Украину, когда в начале этой зимы была разрушена ее гражданская инфраструктура и один за другим гасли, оставаясь без тепла и света, украинские города. Эта война – лишь начало долгой череды конфликтов и расколов, ибо мир переживает потрясение, сравнимое с первым веком христианства. Нам, автору и сочувствующим читателям, посчастливилось быть в этой войне на правой стороне, на стороне будущего. Украине выпало первой столкнуться с агрессией бешеной, обреченной архаики. Она выстояла в этом противостоянии и возглавила свободный мир. Российский проект потерпел окончательное поражение, хотя судороги его продлятся долго и могут стоить ее населению бесчисленных жертв. Но исход противостояния очевиден даже тем, кто сейчас в бессильной ярости грызет землю на российских федеральных каналах. Мы оставляем нашего героя в исключительно сложный момент. Хотя, правду сказать, нам не хочется с ним расставаться, и мы наверняка вернемся к его биографии, когда военный этап ее закончится. Шанс проманеврировать между крайностями, удержав нацию на той высоте, которую она взяла весной 2022 года, очень невелик, и это впору будет назвать вторым чудом Зеленского, особенно поразительным на фоне смуты, в которой почти наверняка погрузится Россия. И это второе чудо, или драма, которая тоже отнюдь не исключена, сможет стать темой второго тома этой книги, который все равно придется писать, потому что до развязки нам все еще далеко. Но нашей задачей было зафиксировать уникальный опыт страны, интуитивно выбравшей непредсказуемого, неформатного лидера и доказавшей, что в экстремальных ситуациях на высших точках истории системные политики бессильны, а нужны исключения из всех правил. Зеленский указал путь политики 21 века. Искусство берет слово тогда, когда умолкают в испуге голоса разума, расчета и трезвого анализа. Ибо только искусство может заставить человека подняться над собой, прыгнуть выше головы и совершить невозможное. Вне зависимости от того, как сложится дальнейшая судьба Зеленского, свой звездный час он встретил достойно. Зеленский может распорядиться этим своим капиталом как наилучшим, так и наихудшим образом, и это никак не уменьшит его подвига. Юрий Гагарин, как известно, не всегда был идеален в быту, нередко выпивал и даже, страшно сказать, изменял жене. Но бессмертие его имени обеспечено теми 108 минутами, которые он провел в космосе. И потому нет ничего необычного в том, чтобы описанием этой ситуации занялась литература, мать всех искусств. Экономисту, военному историку, хроникеру тоже найдется дело, но только после того, как литература осмыслит главное. Обычно я начинаю писать книгу, только если у меня есть последняя строчка. Легче всего было бы закончить ее так, как заканчивает свои речи Зеленский, но у меня нет права на это, и не в этом цель. А задача моя, в общем, формулировалась очень просто. «Муса глориам коронат, глориакве мусам». Постскриптум. Во многих русских книгах 70-х годов, самиздатских и тамиздатских, содержался постскриптум. Хотелось бы поблагодарить помощников и консультантов автора, но такая благодарность может стоить им свободы, если не жизни. «Я никогда не думал, хочется написать, не смел надеяться, что мне придется писать нечто подобное». Но редактора этой книги, своего любимого старшего друга, я назвать не могу. Гонорар за эту работу, поверьте, серьезную, может оказаться чрезмерным. Не могу я поблагодарить и десяток первых российских читателей, указавших автору на множество его упущений. Им еще там жить и работать. Клянусь, друзья, в первом же российском издании... Но сейчас, когда цитирую просто для фиксации духа времени... Администрация президента России потребовала от подконтрольных Кремлю средств массовой информации перестать называть президента Украины Владимира Зеленского президентом. Требование касается всех типов медиа, от телеканалов до интернет-СМИ. Черти ввели санкции за упоминание Ладана. В этих обстоятельствах придется нам как-то обуздать тщеславие. Я и сам-то испытываю сильный соблазн подписать эту книгу «Доброжелатель». Но всем огромное спасибо и низкий поклон. Дмитрий Быков. На этом заканчивается та версия книги, которую получил я в свои руки и прочитал для вас на своем канале. Однако уже сейчас книга существует и в других версиях, и в частности на сайте издательство Freedom Letters, которое сотрудничает с Дмитрием Львовичем, вы можете приобрести книгу ВЗ «Три года войны». Кстати, вы можете приобрести, даже если вы находитесь в России. Ссылку я оставлю в описании. Так или иначе, спасибо, что были со мной и прослушали эту книгу до конца. Если книга не оставила вас равнодушными, вы можете подписаться на мой канал или поддержать его дальнейшее существование способами, описанными в описании к ролику, или просканировав QR-коды, на изображении. Спасибо, что вы со мной.